все как-то признали Шарлотту. Или сделали вид, что признали подругой Хойта, что позволяло ей чувствовать себя невероятно крутой, но сам он при этом не пытался клеиться к ней. С одной стороны, она была благодарна Хойту за ненавязчивость, но с другой чувствовала, что-то тут не так. Всякий раз он подвозил ее до общежития. На прощание они целовались на переднем сиденье машины, с каждым разом все дольше и дольше. Разумеется, ни о чем таком они с Хойтом никогда не говорили вслух. Но поскольку он знал, что они будут целоваться, то подъезжал не прямо ко входу в общежитие, а на парковку. Все парковочные места неизменно оказывались заняты, и Хойт просто прижимал машину к краю одной из подъездных дорожек, не глушил мотор и не выключал фары. Все это придавало Шарлотте уверенности в собственной безопасности и в то же время беспокоило ее. Включенный двигатель и фары свидетельствовали, что Хойт не планирует задерживаться надолго и не рассчитывает ни на что больше, кроме поцелуев. Последний раз они просидели в машине довольно долго, и Шарлотта уже готова была признаться себе в том, что хочет. Хочет, чтобы он захотел, но не получил большего. Сама она вроде бы хотела того и другого. И вот, наконец, настал вечер, когда они обнаружили, что одна из машин едет им навстречу, освободив место на парковке. «Охренеть!» — воскликнул Хойт. «Поверить не могу. Я-то думал, что на этой долбанной стоянке все хреновы машины прикручены к асфальту намертво». Он включил передачу своего «Субурбана», нажал на педаль газа и одновременно крутанул руль с такой скоростью, что Шарлотта испугалась, как бы они не перевернулись. Она едва успела вскрикнуть «Хойт», как машина остановилась, аккуратно вписавшись на освободившееся место. Ряды машин, обступивших «Шевроле» с обеих сторон и подпиравших его спереди, уходили, казалось, до самого горизонта. Хойт, довольный своим маневром, рассмеялся. «И ничего смешного тут нет, Хойт. Так ведь и убиться недолго». Шарлотта вдруг поймала себя на том, что говорит совсем как тетя Бетти. «Убиться, говоришь, недолго». Шарлотте оставалось лишь надеяться, что он передразнивает только ее последнюю фразу, а не манеру говорить как таковую. А может, Хойт считает, что она специально по приколу говорит, как у себя в горах? Впрочем, волноваться стоило совсем по другому поводу. Он выключил мотор и погасил фары. Что ж, теперь в темной машине они были одни, скрытые от любых глаз, отгороженные от мира вереницами других припаркованных автомобилей. Хойт откинулся на спинку сиденья и посмотрел на Шарлотту с легкой, но многозначительной улыбкой. Что именно означало эта многозначительность, она не могла бы точно определить. Ей показалось, что в этой улыбке было что-то заговорщицкое. Словно Хойт говорил ей: «Ну вот, Шарлотта, теперь мы одни, только мы вдвоем, отгороженные от всех стеклом и железом этой коробки. И ведь мы кое в чем друг друга понимаем». Вот только в чем именно? И понимаем ли? Сказать, что Шарлотта все это продумала и сформулировала в словах, было бы неверно. Но, тем не менее, образы у нее в голове складывались в единую и непрерывную картину, как в кино. Вот он долго и нежно целует ее, притягивает к себе, и они оказываются все ближе и ближе. И вот они уже как бы становятся частью друг друга. И вот, наконец, он начинает говорить ей, как сильно он ее любит. Нет, конечно, ожидать длинных речей от Хойта не приходится. Но все-таки даже эти немногие слова совсем закружат ей голову. И через некоторое время она скажет, что ей пора идти. И они в последний раз обменяются долгим и прочувствованным, глубоким поцелуем на прощание. А потом она откроет дверцу и выйдет из субурбана и поспешит через готический туннель ворот Мерсер в Малый двор. И она не оглянется, зато он будет долго и печально смотреть ей вслед, пока ее изящная, стройная, но в то же время спортивная и вообще просто безупречная фигурка не скроется из виду. Вот уж кино так кино.